Глава 37. Таня. «Почему ты вообще решил стать гонщиком? Еще и Формулы-1?» Наблюдаю, как поднимается и опускается грудная клетка Майка. Все довольно размеренно, в отличие от того, что происходило несколько минут назад. Марина смотрит в одну точку в потолке. Выглядит очень задумчивым, с налетом грусти, о которой тоже хочется у него расспросить. «У нас был жаркий секс. Он тут грустить вздумал». «А почему бы и нет?» Поворачивается, подмигивает. «У меня неплохо получается, да?» Глубоко вздыхает и ближе меня к себе прижимает. «Мне нравится. И, кстати, я долго к этому шел. Знаешь ли, не каждого богатенького отпрыска берут формулу, что бы ты там ни думала». Майк переворачивается на бок и подкладывает руку под голову. Смотрит с наглой усмешкой, которая завязывает узлы в животе. «А что насчет тебя, жемчужина? Почему журналист?» «О, боже!» Закатываю глаза и откидываю голову на подушку. «Со следующей зарплаты куплю себе такую же. Она же не будет стоить всех моих денег». «Почему бы и нет?» Прикусив губу, с вызовом смотрю на Марина. «Немного странно, что сейчас это интересует Майка. То есть еще какое-то время назад он и не знал про мою профессию, а тут вдруг заинтересовался. Такие моменты смущаюсь, и страшно допустить мысль, что я и правда что-то дозначу в его жизни. Написала однажды разоблачающую статью у нас в местную газету. Было прикольно, столько шороху навела. И подумала, что это круто. Внимательно смотрю на реакцию Майка. Для меня это важно. Он смеяться начинает, заливисто и безостановочно. Толкаю в плечо. Вроде и мне смешно. Но и слова не сказал после моего признания, а хочется. «Боевая Эльза?» «Что-то типа того». Майк не замечает в полумраке, но я слегка покраснела. Его взгляд пронизывает своей остротой. «И ты так и собираешься работать помощником менеджера? Это явно не предел твоих мечтаний?» Прямо спрашивает. «Мы еще ни разу не обсуждали мое будущее рядом с ним и мою карьеру, если можно так выразиться. Эта тема будто отдельно от нас и от меня в частности. Я не уверена, что на свой вопрос Майк ждет мой ответ. Не предел. Насколько возможно, сдерживаю печаль в голосе. Мы в его доме, у нас был замечательный вечер, и эти каникулы стали для меня особенными. «Только не иди в желтую прессу, окей?» спрашивает, посмеиваясь. «Не пойду». Тихо отвечаю и отворачиваюсь от Майка. Сердце огромным мешком стучит в груди и давит, мешает. «Вот и отлично!» Наваливается сверху, выбивая воздух. Не успела вдохнуть. Теперь перед глазами от нехватки кислорода летают искорки и жгут роговицу. Майк покрывает меня поцелуями, которые становятся все настойчивее и настойчивее. Руками скользит вдоль тела, пальцами перебирает по ребрам до щекотки. Губы растягиваются, и вновь хочется забыться. В его объятиях это просто. Никогда не знаешь, когда наступит наш последний день счастья. Мы целуемся долго, настойчиво. Время останавливается. Тела липнут друг к другу, ведь на нас совсем нет одежды. Это больше похоже на затянувшуюся прелюдию, которая готова вывести тебя к оргазму. Я то и дело провожу Майку по спине, по его плечам, стараясь запомнить каждую деталь. Что он там говорил про мышечную память? Хочу, чтобы в следующий раз, когда закрою глаза и подниму руку, без ошибок могла очертить его тело в воздухе. Марина наклоняется над моей грудью и втягивает кожу, где родинка. Нравится она ему. А мне никогда не нравилась. Белоснежная кожа словно испорчена. На ней поставлена, хоть и маленькая, но клякса. Когда Майк медленно входит в меня, я сгораю от чувственности момента. От нежности, неторопливости, какой-то любви. Множество импульсов проходят сквозь меня и устремляются в промежность и низ живота. Перед взором тысяча ярких цветов разлетается. В венах жарится кровь. В этот момент мы встречаемся взглядами. Не отводим их, пока Майк толкается в меня. А я, открыв рот, дышу короткими вдохами. Царапаемся губами, снова смотрим в глаза. Дура, влюбляюсь сильнее. Майк. Зажмуриваюсь, когда чувствую невозможную скорость подступающего оргазма. Быстрее. Качаю головой. Пальцами хватаюсь за его шею. Я в состоянии прочувствовать каждую натянувшуюся микромышцу. Марина все же чуть ускоряется. Скользит внутри меня и выходит полностью, когда улетаю и рассыпаюсь. Ног не чувствую, по ним иголочки пляшут. Лежу и улыбаюсь своим чувствам. Майк приносит из ванны смоченное полотенце, вытирает меня. Потом возвращается и ложится ко мне, обнимает со спины. И не помню тот момент, когда проваливаюсь в сон. Утром я не нахожу моего гонщика рядом с собой. Сложно ориентироваться в незнакомой обстановке. Еще пару минут я валяюсь и надеюсь на то, что мой парень вернется с подносом, на котором свежесваренный кофе и красная розочка в вазе. Но нет. Тяжело вздохнув, иду в ванную, ополаскиваюсь и вытираюсь полотенцем Майка. Как и положено, оно черное, чистое, пахнет цветочным кондиционером для белья. Внизу никого не нахожу. Не то чтобы я рассчитывала увидеть снова все семейство Марины за обеденным столом. И вчерашнего ужина мне хватило, но я бы не отказалась от небольшой экскурсии по кухне. Она здесь большая. Или правильнее будет сказать, огромная. Вроде и по современному слову техники, но стиль выбран, как на старинных итальянских виллах. Много натурального камня, дерева, каких-то высохших цветочков. Мило, дорого. Мой взгляд тут же притягивает кофемашина. Слава богу, она капсульная, и наверняка бабуля Эмилия по этому поводу проела весь мозг старшему Марина. Нахожу капсулу, погружаю в отсек и подставляю чашку. Продолжаю прислушиваться к звукам дома. «Привет, Таня!» Позади знакомый голос, полный дерзости. А было сказано-то всего два слова. В этом весь Энца. Поворачиваюсь на 180 градусов и натыкаюсь на высокомерного брата Майка. Винченцо футболки не по размеру, но сейчас это модно. Волосы уложены в стиле моего гонщика, и это вызывает у меня смешок. Один в один, как у пилота серебряных стрел. «И тебе привет», — говорю под гудение кофемашины. «Не ожидал тебя здесь увидеть. Вы вроде бы с Майком...» Присвистывает. Язык горит от желания сказать, что в доме не свистят. «Расстались или что-то в этом роде?» «Расстались». Отворачиваюсь, когда слышу характерный щелчок. «Мой кофе готов». Беру чашку, замечая, что мышцы на руке натянулись. «В таком случае, что ты здесь делаешь?» «Воу, это было грубо». «Мы снова вместе», — отвечаю слабым голосом. Я как будто не уверена в своих словах. За это хочется треснуть себя и по губам, и по голове. «Неожиданно», — усаживается у кухонного островка на то место, которое приметила я. «Ладно, могу и постоять». «И как тебе наш дом?» Отпиваю вкусный кофе. В окне пытаюсь высмотреть кого-то из Марина. Желательно Майка. «Отлично. Спорим, ты никогда не была в похожих домах?» Бросаю полный непонимания взгляд. До этого вопроса Энс оказался мне избалованным, залюбленным ребенком, может, немного хамоватым, но уж точно не таким бестактным. Не была. Чашка, из которой пью, наверное, из лимитированной коллекции какого-нибудь известного дизайнера. Пол выложен дорогущей плиткой. Мебель сплошь сделана на заказ или вообще антиквариат. Молчу про то, кем является дедушка Майка, его папа и мама. «Ох, Таня, Таня, поэтому я и удивлен, что ты здесь. И снова с Майком. Странно тебя видеть с ним. Или его с тобой». Отставляю чашку в горле ком. И нет, я вроде как не в обиде на Энса за его прямоту и честность. Пусть он и немного козел, но каждое слово бьет по самому больному. Хроническому. Ведь Винченцо прав. «Раньше ты такого не говорил. Глупо защищаюсь. Как бы прекратить этот разговор?» «Но думал...» Энса вздыхает. Он по-хозяйски оттесняет меня от кофемашины, у которой стояла. Берет капсулу и повторяет то, что проделывала я. Остается только наблюдать. Ты пойми, Майк всегда был окружен моделями. Папиными дочками с богатым наследством. Он вырос среди этого. И все, что не вписывается в его привычную жизнь, Майк воспринимает как... не знаю, способ развлечься, как очередную игрушку. В желудке сгущается давящее напряжение. Мне сложно оставаться в том положении, в котором я сейчас. Тянет опуститься на колени, а затем рухнуть на пол. Жалею, что выпила кофе. Меня тошнит. Горечь поднимается по пищеводу и щиплет рецепторы. Ответить Винченцо ничего не могу. Своими откровениями он лишил меня возможности говорить. Ни черта я не бойкая Эльза. Не пойми меня неправильно, Таня. Я не враг тебе. Поэтому все это и сказал. Пока не поздно, лучше тебе оставить Майка. И да, мои объятия всегда смогут утешить. Энца подмигивает. Выглядит настоящей скотиной. Майк в курсе, что ты предлагаешь мне такое? Выдавливаю из себя улыбку. Не хочу, чтобы он видел, как я задета и ранена. Энца немного бледнеет. Или это свет так падает? Но его лицо меняется. Черты грубеют, и он все меньше и меньше становится похож на моего Майка. Если ты не дура, о таком ему и не скажешь. Не скажешь о чем? Громкий голос Марина дает трещины в стенах. У меня все внутренности от страха сжимаются. Пульс бьется в висках до невыносимой боли. Заламываю пальцы, пока не слышу хруст. Майк надвигается на нас грозовой тучей. От него пахнет охотой и смертью. Боже, его глаза горят вражеским пламенем. Вот что видели ведьмы в глазах своих убийц перед сожжением. И чувствовали они то же самое, что и я. Страх, болезненные ощущения между ребер и жуткое давление в голове. «О чем не скажешь?» Повторяет свой вопрос и переводит гневный взгляд с меня на Энца и обратно. «Что кофе из этой кофемашины ужасный? Бабуля Эмилия права. К чертям надо выкинуть эту кофеварку. Нет ничего лучше, чем старая добрая турка». Энца свою чашку кладет в раковину и примирительно подает руку Майку для приветствия. Значит, они еще не виделись сегодня. Марина не пожимает, сканирует ее. Его лицо остается каменным, а я и вовсе перестала существовать. Здесь мой призрак, даже не душа. «Тебя сегодня приглашали?» — грубо спрашивает. Вид у Майка такой, будто ему подсунули тухлую улитку. И это ни капельки не смешно. Мне не хочется становиться предметом раздора между братьями. «Нет, но я приехал к бабуле. Деньги закончились». Первая усмешка на губах Майка, но напряжение по-прежнему делает воздух густым и безжизненным. «Типа того», — отмахивается. «Ну иди тогда к ней, она в саду». Пауза в разговоре. Все остаются стоять на своих местах. Да и если мне прикажут сдвинуться с места, потому что началась война, я продолжу прорастать в пол. «Пока». Энце проводит пальцами по подбородку и прищуривается, когда скользит по мне странным взглядом. На грудную клетку словно вылили кислоту после его взгляда. «Угу, иди, иди». Когда Винченцо уходит, Майк остается стоять ко мне спиной. Волны его ненависти растворяют. Мне хочется окликнуть его, сказать что-то успокаивающее. Да я даже готова воспроизвести то, о чем мы с его братом говорили. Но Марина бросает быстрое: «Собирайся, мы уезжаем». И поднимается к себе в комнату, так и не посмотрев на меня. Наши римские каникулы подошли к концу.